Флэшбэк второй. Жираф. Вторые сутки высокомерного игнора и выразительных пакостей. Никуда не выпускаю ее. И она пакостит мне при каждом удобном случае. Такой, блядь, протест. Мелкая коза. Я в миллиметре от того, чтобы придушить ее. И даже начиная немного проникаться к ее родакам, лупили ее нещадно. Нужно выдохнуть. Если останусь с ней еще хотя бы на час, придушу. В моей квартире 3 комнаты. 2 из них заперты. Там мой склад всяческих эксклюзивных примочек для тачек. Можно снять склад рядом с боксом. Но мне удобно и так. Закидываю в спортивную сумку несколько баллончиков японской краски для аэрографии. У Терри заказ. Нужно отвезти. Наш бокс близко. Дорога туда и обратно занимает от силы 20 минут. Быстро метнувшись, возвращаюсь. Торможу у подъезда, наблюдая за удаляющейся спиной аварией. Все-таки стащила ключ. Осанка у нее, конечно, что надо. Как у графини. Давлю на газ, обгоняя ее. Выкручивая руль, блокируя тачкой дорогу. Резко по тормозам. Останавливается. Выхожу, сразу перехватываю за локоть. Она любит побегать. Садись. Силой усаживаю на переднее. Блокирую двери. Молчим. Она показательно дует из яркой жвачки пузыри и смотрит лобовое. Пухлые, чуть очерченные губы сегодня темно-бордовые, пошленькие губежки. 3 суток я не прикасался к ней, и мое тело требует использовать их по прямому назначению. Но при любом своем горячем взгляде, получая в ответ пренебрежительный и прохладный, загнуть, отлупить и взять силы, как тогда, нет. Зараза хорошо изучила меня и точно знает, как грохнуть мою эрекцию парой фраз. Пошла она к черту. Жвачка надувается в очередной пузырь. Хочу. В паху требовательно ноет. Как-то же решают такие проблемы другие мужчины. Давлю на газ. Выезжая к ближайшему проспекту, сворачиваю к торговым рядам с бутиками. Мы стоим у витрины ювелирного. Пойдем. Киваю ей на двери. Зачем? Подозрительно прищуривается. Но явно не на работу устраиваться. Раздражаюсь я. Зачем ходят в ювелирку? Такие, как ты, понятия не имею. Какие такие? Останавливаюсь я, рывком разворачивая ее к себе лицом. Тебя что-то не устраивает? Пожимает плечами. А это что-то изменит? Нет. Тогда не задавай риторических вопросов, Арчи. Риторически был зачем? Риторически это не требующий ответа. А я задала. Не риторический. Не обязательно быть сучкой, авария. Мы здесь для тебя. Да? Демонстративно удивляется, поднимая брови. А зачем? Я хочу купить тебе что-нибудь. Зачем? Да, блядь, потому что мужчины так радуют своих женщин. Наверное. Или откупаются от них, когда накосячат. Я работал всю ночь. Я заработал тогда деньги. И хочу потратить их сейчас. На тебя. Какие проблемы? Так заработался, что не услышал мой звонок. Мы резали тачку. Ты хоть представляешь себе уровень шума? Не предупредил и не перезвонил. Да, потому, что не хотел говорить с тобой. Нагнуть хотел, да. За то, что не мог 4 часа дозвониться до тебя днем. Где ты была? Что-то ты не торопишься объясняться. Я работал. «Не могу этого знать наверняка», — начинает куражиться она. Закрываю глаза, дышу поглубже. «Господи, дай мне терпение». Открываю дверь. «Просто пойдем, купим какую-нибудь цацку». «Цацку? Чтобы порадовать меня?» «Да». «Нет». Ее взгляд уплывает с витрины ювелирки на соседнюю. Магазин игрушек. «Если цель порадовать, покупай мне вот этого». 2-метровый огромный мягкий жираф из Мадагаскара. Смотрю на ценник. 38 штук. Охуеть, игрушки. 38 штук на это? Взрывает меня. Так будешь радовать или нет? Это не тебя радовать. Это меня нагибать. Чтобы я купил полисборник за 40 штук? Да никогда. Пока. Разворачивается. Рывком возвращаю обратно. Придерживая за лацканы куртки, чтобы не навернулась со своих каблуков. «Стоять!» Прищурившись, смотрим друг на друга. «Хочу эту вредную заразу, аж темнеет в глазах. Куда мы его поставим?» «Мы его положим. на твое место. Если я скажу, что такой херни больше не повторится, мы отменим жирафа. Нет. Язык дразняще облизывает нижнюю губу. Он уже ко мне привязался. Упакованные в полиэтилен ноги жирафа торчат из газели. Еще штука сверху за доставку. Довольно. Жирафом, да, но извинения не приняты. Я не извиняюсь. Я работал. Куда везти? Подходит парень. Адрес. Авария влезает передо мной и диктует какой-то левый. Секунду. Оттаскиваю ее за куртку в сторону. Нет уж, пусть теперь едет домой. А это домой, Арчи. Ко мне. Я съезжаю. Почему? Ну, все. Потрахались и хватит. Спасибо. Было клево. Не понял. Не собираюсь делиться с твоими шлюхами своими постельными принадлежностями. Вот дура. Работал я. Ну, работал и работал. Давай. Пытается выкрутиться. Из-за чего? Из-за того, что я не отвечал на долбанный телефон 4 часа? Так ты тоже 4 часа не отвечала мне, зараза. Где была я? Я знаю. Где был ты? Нет. Но я-то не знаю, где была ты. Не смешивай свои проблемы с моими. Вот так. Логическим концом в задницу. Потерян, блядь. И просто затыкаюсь, заебавшись подыскивать здоровые аргументы. «Окей, чего тебе надо?» — рычу я. «Куда везти, ребята?» — встревает шофер. «Минуту! Чего тебе надо в доказательство?» «Моего серьезного отношения к тебе. В доказательство, что мне нахер не нужен никто другой. Смотри, какой бегемот!» «Нет». «Тогда придумывай сам!» — ехидно. Заметано. Завтра, а сейчас домой. Я хочу свой гарантированный секс, дорогая. Гарантировать я тебе могу только вейп мозга, дорогой, и в одиночестве подрочить в ванной. Я засуну в твой грязный рот мыло. Засунь, ухмыляется, но послушно садится в машину. Все, выдыхаю я. Очень-очень-очень хочу верить, что этот рот позволяет себе такие экшены только со мной. И если это не так... Адрес. Называю водителю адрес. Свой. 40 штук. Жираф, блять. Я хотел купить кольцо на ее до сих пор раздетые тонкие пальчики. Смотрю в лобовое. Эй! Смотрит через стекло мне в глаза. Конфликт закрыт. Молчит. Тогда так, авария. Если у тебя какие-то непонятки, ты спрашиваешь меня прямо. Врать я тебе не стану. Ни сейчас, ни в будущем. Спрашивай. Рассчитываю и на ответный реверанс. Губы растягиваются в упрямой ухмылке. Ты когда-нибудь фантазировал о сексе с мужчиной? Закрываю глаза, растирая пальцами переносицу. Какая же идиотка. Короче, правило остается в силе. Не додумывай. Выхожу из машины, сигарету в губы и выкидываю, не прикуривая. В ювелирку. Захожу, смотрю на витрины. Да, ни на что эффектное уже, конечно, не хватит. Но я обещал доказательства. 2 обручальных. Вот эти. Гравировку делать будете? Продавец протягивает мне ламинированный лист с вариантами. На автомате просматриваю. Да, вот эту. По внутренней стороне. Пока смерть не разлучит нас. На женском будет очень мелко. Не уверен, что она умеет читать.